Глава 20. Июль-август 1931 года. Я смотрел в глаза Берии, и внутри все клокотало. «Истинные виновники, говорите», — процедил я. «Не перекладывайте вину ваших подчиненных на других. Если бы ваши люди не давили в допросе на Люду, то она не потеряла бы ребенка». «Виновные в чрезмерном старании уже наказаны», — спокойно ответил мне Лаврентий Павлович, делая вид, что все в порядке, и я не припираю его к стене. «Как в переносном, так и в прямом смысле». А вот стоящий неподалеку Марат смотрел на нас выпученными глазами и, похоже, не знал, что делать. То ли спасать родное начальство, то ли притвориться, что его здесь нет. Так и застыл с раскрытым ртом. Профессионал, блин. Но если бы не покушение на вас, то ваша жена и вовсе не познакомилась с дознавателем. Поэтому истинные, выделил он голосом слово, виновники, недавно схвачены. Им и отвечать за все содеянное. Вам интересно, кто это? Или так и будете держать меня здесь? Я нехотя отпустил Берию, а затем все же не сдержался и прописал ему в солнышко. Мужчина согнулся пополам, ловя ртом воздух. Да, пусть я еще полностью не восстановился, но это если сравнить с той формой, что у меня была до покушения. А сейчас я уже вполне нормально двигаюсь. А уж удар мне в динамо поставили правильный. Это чтобы запомнили. Прежде чем посылать кого-то на допрос, соберите всю информацию по подозреваемому. Особенно, если он член семьи вашего подопечного, процедил я. Я запомнил. Продышавшись, ответил мне Лаврентий Павлович и недобрым взглядом зыркнул на Марата. Парень тут же сделал вид, что он статуя и деталь интерьера. Показывайте ваших виноватых. Отошел я от Берии и принялся одеваться. По пути заодно расскажите, кто это и как о них вышли. Спорить тот не стал, но смотрел на меня теперь не спокойно, а с неприязнью. «Вообще, я могу вам ничего и не говорить. Вы мне не начальник». Начал он, когда мы покинули палату. Но, наткнувшись на мой взбешенный взгляд, продолжил. «Однако, учитывая, что я все же косвенно виновен в том, что произошло с вашей женой, я отступлю от регламента. Сведения совершенно секретные, имейте это в виду». Я молча кивнул. На выходе нас остановили, меня еще не выписали, и покидать госпиталь мне было запрещено. Собственно, как я понял, мы никуда и не поедем. Просто Лаврентий Павлович захотел мне все рассказать на свежем воздухе, чтобы никто подслушать не мог. Так и сказал дежурной медсестре, что мы просто прогуляемся по территории. Это было не запрещено, и вопросов у нее больше не было. «Информация о вашей поездке ушла от Алексея Михайловича. Начал меня просвещать Берия. Из первых слов он смог меня шокировать. Но ведь он сам подставился. Он погиб в том взрыве. Это ваши слова». «Это так», — кивнул мужчина. «Поэтому мы и не проверяли его окружение. Вот только после разговора с вами я понял, что как раз этот момент и не был нами проверен. Но то, что информация о маршруте ушла от вашего бывшего водителя, еще не значит, что он был в курсе. Человеческий фактор. Многие любят поговорить и поделиться о том, что у них в жизни происходит». Вот и товарищ Терентьев поделился со своим коллегой, что хочет пригласить вас на свой день рождения. И когда он это сделает, тоже рассказал. И что это за коллега? А главное, зачем ему покушаться на меня? Не перебивайте и все узнаете, — покачал головой Берия. Коллега — бывший сотрудник транспортной службы Кремля. Сам он ни при чем, только и виноват, что болтать любит. Он и рассказал своему брату, что кроме него на день рождения Терентьева, возможно, будешь приглашен ты. А вот уже брат того гражданина и причастен к покушению. На этот раз я перебивать не стал, хотя очень хотелось. Зачем кому-то вообще меня убивать? В чем мотив? Гражданин Орлов был членом Коминтерна. Часто выезжал за границу по заданиям организации, в частности, в Англию. Там-то и был перевербован. Меня что, англичане захотели убить? Не выдержал я. «Эта версия была в конце списка вероятных, но именно она оказалась верной», – кивнул Лаврентий Павлович. «Ну зачем им это?» «А сами как считаете?» – посмотрел на меня мужчина. «Не имею никакого представления. Что меня вообще с ними может связывать?» «А если подумать?» Я лишь плечами пожал, но Лаврентий Павлович не торопился с ответом и пришлось напрячь мозги. Похоже, он хочет сравнить свою версию с тем, что скажу я. Откуда вообще они обо мне могли узнать? Только из газет. Вот в них, благодаря товарищу Сталину, я не раз засветился. В Второй вариант – журнал Кольцова, в котором я соавтором его статьи иду. Буду исходить из этих двух отправных точек. То, что я вхожу в окружение Иосифа Виссарионовича, еще не основание для моего устранения. В это окружение много кто входит, и что-то я не вижу, чтобы на них охотились. Значит, статьи Кольцова? Тем более, что и покушение на меня устроили, когда я к нему ехал. А что англичанам там не понравилось-то? Плохо отозвался об их стране? Ну так конкретно об Англии еще статьи не было. А капиталистические страны у нас и так не в чести. Плохо о них все отзываются в нашей стране. Можно сказать, это мода такая. Даже не мода, а политика партии. Глупо с их стороны на такое обижаться. Нет, есть что-то еще. Но что? Не знаю, выдохнул я. Просветите уж, будьте любезны. Берия поморщился, но больше томить меня не стал. Вы были инициатором создания группы по разработке реактивного самолета и продолжаете курировать это начинание. После удачных опытов по созданию реактивного двигателя и было принято решение о вашем устранении. Но работы уже начаты. В чем смысл? Удивился я. В том, чтобы затормозить эти работы. К сожалению, у нас многое зависит от человека. Нет еще системы, при которой устранение одного не повлечет за собой негативных последствий. Убрать вас – значит значительно затормозить процесс работы над таким самолетом. Хотя бы потому, что не будет человека, способного оперативно отозваться на нужды разработчиков. Выбить им финансирование, посодействовать переводу нужных людей с одного производства на другое, защитить начинание на высшем уровне. В общем, смысл был. Я лишь головой покачал. Ну и ну. Не думал, что столкнусь с противодействием иностранной разведки, да еще таким жестким, будучи еще студентом. Ладно бы я пост какой-то значимый занимал, или был выдающимся ученым. Но хватило и просто того, что посодействовал более скорому появлению даже не рабочего образца, а группы по созданию нового типа самолетов. «Исполнителя поймали?» – спросил я. «Да, как и его куратора», – кивнул Берия. «Я хочу увидеть его, исполнителя», – уточнил я для Лаврентия Павловича. «Зачем?» «Поговорю с ним. Глаза мои недобро сверкнули. Узнаю, за сколько он меня продал». 1500 рублей, тут же ответил мужчина. «Столько пообещали перебежчику за вашу смерть». Я удивленно присвистнул, но желание крепко пожать чью-то шею у меня не ушло. Однако Берия был категорически против этого. «Не нужно заниматься самосудом», — сказал он мне. «Гражданин получит свое наказание, можете не сомневаться». «Какое?» «Как только выжмем из него всю информацию, расстреляем», — был мне ответ. На этом наш разговор как-то сам собой потух. Требовать что-то еще от Берии бесполезно, по глазам вижу. Если хочу лично наказать этого гада, надо идти к товарищу Сталину. Вот кто может дать мне добро. Следователя, который вел допрос Люды, Лаврентий Павлович, тоже мне не выдаст. Вот по поводу этого инициативного товарища я точно спрошу еще. Если словам Берии о расстреле перебежчика я верил, то вот что он накажет своего человека ни на словах, а на деле не особо. А прощать не в меру ретивого следака я не собирался.